Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я разговариваю с Анной Александровной. Да. Анна Александровна, Банк Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания, зовут меня Евгений Геннадьевич. Анна Александровна, скажите, а почему 334 дня не платим по кредитам? Что случилось? Скажите, пожалуйста, почему вы закон нарушаете? Какой закон? 230-й федеральный. А почему вы нарушаете закон Российской Федерации? Давайте начнем с этого тогда. Я первый вопрос задала. Я его... Сейчас сначала вы на мой вопрос отвечаете, здесь вопросы задаю я вам для начала. А вы кто такой? Банк Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания, зовут меня Евгений Геннадьевич. И что? И то, что вы... Почему на просроченной задолженности находитесь? Почему что закон случилось? Нарушаете? Какой закон? 230. Мы не нарушаем закон. А в чем нарушение закона вы видите нашего? Ну, давайте по пунктам. Во-первых, вы не назвали свою давайте, фамилию. Ну, давайте, это раз. Называйте по пунктам, потом я назову ваши пункты, которые вам... Звоните с мобильного номера телефона. Это 2. И? В-третьих, и что, я ваш мобильный отправила... номер? Это не мобильный номер телефона. Это IP-телефония. Четвертых. В-третьих, я вам давным-давно отправила отказ от взаимодействия, и у меня есть документальное тому подтверждение, что вы его получили. А после получения такого заявления вы имеете право мне только письма писать. Письма? А давайте теперь я вам сейчас такое письмо сейчас объясню, ну что давай. Вам будет интересно. Давай. Хорошо? Ну давай, давай уже. Ты на мои вопросы не ответил, тут еще что-то задавать хочешь. Вот какой может быть конструктивный диалог с человеком, который не отвечает на вопросы? Ну что ты там итак, заглох, давай. Смотрите, я если за... Итак, во-первых, не заглох, не надо. Так вот сейчас высказываться. А то что? Некрасиво так высказываться. Да, мне вообще плевать на твое мнение. Ну, я бы на вашем месте сейчас бы не разбрасывался такими громкими словами. Да, мне надо. Продолжим. У вас задолженность. У вас задолженность сейчас на данный момент в нашем банке Восточный Экспресс. Вы же знаете об этом хорошо, да? И что? И что? И да. Что? Значит, вам не интересно. Значит, вы не понимаете, что вы сейчас на данный момент у вас серьезные проблемы. Да нет у меня никаких проблем. У вас проблем нет? Хотите объясню вам, какие у вас проблемы? Коллекторами пугать будешь или что? Да нет, вы что? Не будешь, а будете во-первых. Давайте относительно уважительно. Я с самого начала разговариваю на ты. Ну, зря вы так. Итак, продолжим. У вас задолженность на данный момент 17500 рублей. Требование банка 17500 оплатить завтра до конца дня. Оплата поступит данной суммы завтра до конца себе дня. Свое требование засунь. Хорошо. Я ожидал такой ответ в данный момент и поэтому подготовился к этому к вашему утверждению. Если завтра до конца дня не будет оплаты данной суммы, статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации какая наказывает. Статья? Какая еще раз? 177 Уголовного кодекса Российской Эта Федерации. Эта статья применяется только после суда, когда человек скрывается в погашении дебиторской задолженности перед приставами. Знаете, и там суммы несколько другие, а не 15 тысяч рублей. Итак, помолчим для начала. Дебиленок, блин, где тебя только взяли, на какой помойке? Хоть бы ознакомился с этим законом, кончалыга. И что ты еще хочешь? После того, как ты эту чушь ляпнул, я вообще не вижу смысла с тобой разговаривать. А хотите смысл дальнейший, скажу, который вас ожидает? А, это тюрьма еще? На срок 2 года. Ой, дебил. Это тюрьма на срок 2 года. Я либо штраф сказала, 200 тысяч рублей. Я уже тебе сказала, что эта статья применима только после суда. Я в курсе Уголовного кодекса, и никакой тюрьмой ты меня можешь не пугать. Это поздно, тебя вот когда будет суд, за клевету и вот введение в заблуждение заемщика касательно правового характера наших отношений, я незамедлительно отправлю эту запись в службу судебных отправляйте. Приставов, фамилию да, прямо свою сейчас. Называй. Министерство обороны, еще не забудьте написать, отправить запись. А, и в гидрометеоцентр, чтобы тебе метеорит упал. Тоже неплохо, да, на вас тоже. Фамилию свою называй, быстро. Давайте вы не будете здесь командовать, хорошо? Вот и лучше. А, что-то обосрался, да, фамилию назвать? Оплата будет ваша? Оплата поступит? Тебе, наверное, при рождении вместо пуповины яйца отрезали. Цикло, фу. Фу-фу-фу. Женщина, а вы знаете, что за слова нужно отвечать? Я заставлю вас ответить за них. Отвечай за свои слова. Давай, я с удовольствием встречусь с тобой в суде, чтобы заплатить тебе штраф за оскорбление личности и плюнуть тебе в морду. Да, заплатите. 30 тысяч рублей вы мне заплатите. Давай. Давай. Итак. Я с удовольствием отвечу за свои слова. Ты, сыкло, не можешь даже фамилию свою назвать. Я вам не обязан ее называть, вы знаете об этом? Обязан. Статья 7, 230 федерального закона, пункт 4. А что же вы законы, что значит законы хорошо знаете, да? В отличие от тебя, да. Я думаю, вы нехорошо знаете что, законы. Ну сыкло, говоришь твою фамилию? Конечно. Записывайте. Давай, я слушаю. Пишите. Ну. Так и пишите. У тебя фамилия. Пишите. Фамилия, так и пишите. Фамилия. У меня разговор записывается, называй фамилию. Ну что ж теперь. Допишите вы разговора. Ну давай. Что? Что фамилию. Вам давать-то? Вы денежные фамилию средства, когда вернете называет, банк? Цикло. Фамилию денежные называет. Средства, банк, верните! Цикло, давай фамилию свою называй. Не обязан я вам ее называть, к сожалению. Обязан. В начале каждого взаимодействия по инициативе кредитора должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество, должность и организация звонящего. Да, может, паспортные данные, номер карты, да номер банковской ячейки. Да ты дебил, 230 федеральный закон, прочитай, чмошник ты. Итак, давайте вы не будете сейчас хамить, иначе... Да я тебя сейчас так буду унижать, ты будешь реветь в туалете, давайте, как последняя давайте, проститутка. Да. Сколько вам там лет-то, Анна Александровна-то? Сколько? 74-го года, это вам... Вы уже старенькая девушка-то, старенькая. Ну вот, и опытная, в отличие от тебя. И у меня хватает ума, чтобы ознакомиться ума? С законодательной базой. Странно. А ты, тебя подобрали откуда-то на помойке, скрипт дали, вот ты его и читаешь. Ты даже не можешь ознакомиться с тем, что ты читаешь. Фамилию свою называй. Или ты сышь все-таки? Потому что прекрасно знаешь, что херню несешь, и я тебя наказать могу. Вы меня таким же образом а почему ты наказать тогда фамилию не называешь? Почему ты не называешь фамилию? Ну, наказывает, вот мне интересно сейчас. Ну, а если ты уверен в своей безнаказанности и правоте, назови фамилию. Назови фамилию, в чем проблема? Чего ты там, не пойму, загружаешься? Кома наступила, я на вас акт на вас составляю. Ага. Ты на себя акт составь о том, что ты дебил. Ну, ты я фамилию называешь. Фамилию называй. А для чего вам моя фамилия-то? Вы мне объясните сначала. Затем, чтобы жалобу на тебя ФССП написать. На меня жалобу? Куда? Куда? В Министерство обороны пишите. Я там уже... Куда? ФСБ? Вот как интересно-то. ФССП. Банан из уха вытащи. ФССП? А где вы таких умных слов набрались? Там, где ты их не набрался. Ну, не знаю. Мне такие вот слова, например, не нужны. ФССП. Что за слово-то? Федеральная служба судебных приставов, дебил. Вот как. Ну, я думаю, они к вам придут, у вас половина имущества ваше уже тогда заодно. Ты фамилию называешь или нет? Я вашу свою фамилию, для чего? Я свою знаю фамилию, свою назови. Ну, фамилию мою, хорошо. Дойдет? Дебил, которому что ли, Александру Ивановичу мы сегодня после нашего с вами разговора позвоним и обязательно с ним поговорим. Кошмар вообще. Верещишь, как кошмар девочка. Кошмар у вас сколько начнется? Как девочка верещишь и боишься называть свою фамилию. Чмошник. Вообще, таких ущербных мне из вашего банка еще не звонило. Ты даже не мужик, ты существо. Бесполое и бесправное. Вы на себя посмотрите. Ой, иначе я сейчас вашему мужу позвоню. Позвоню вашему. Пожалуйся, он позвоню тебя вашему такими мужу, позвоню вашему. Что ты на всю да? жизнь забудешь. Тогда вот этот его, номер вы в суд попадете, ваш муж в суд попадет. Да тебя семейка, наверное, для семья, наверное, в суд пойдет. Ты пойдешь в полицию писать заявление по факту оскорбления, а тебя там по кругу пустят. Я вам сейчас сказал, но боюсь, не пойдет так. Я бы с вами лично хотел бы переговорить. И с вашим мужем обязательно. Давай, называй свой адрес фактического нахождения. Называй. Где вы находитесь? В каком городе? Ты дебил, свой адрес. Свой, называй, мы мой с тобой адрес? Встретимся. Ты же собрался писать заявление. Мы с тобой в суде встретимся обязательно, если ты не сыкло. А ты боишься по телефону свою фамилию сказать. Я свою фамилию? Нет, зачем? Я не боюсь, я же вам сказал. Да ты дебил. Я с вами сейчас, вам бы сейчас так не советовал бы разговаривать. Да почему? Я тебя весь разговор унижаю и оскорбляю. А ты чмошник там сидишь. Вы? Я нет. бы вам не советовал. Вы, я знаете, бы, мне я как бы вам параллельно. Сказал. Да я слышу, что ты чуть не плачешь уже там сидишь. Я работаю спокойно. Да у тебя там такая есть, у тебя так пукан горит. Ты даже не петушок, ты не гондон, ты курица. Конченая курица, которая сыт назвать свою фамилию и еще что-то там вякает. Так, я думаю, мы сейчас сделаем по-другому. Ваш номер телефона я перевожу на автопрозвон. Каждые 10 минут будете принимать звонки от нашего банка. Хорошо, ты под запись телефонного разговора это говоришь, чмошник. Это незаконно. Знаете, тебя не только... Да? Полиции накажут, что... я тебя накажу лично. Да, есть много инструментов, же, чтобы образом. Выяснить, кто ну, ты и что образом, ты. Скажите? Ну, давайте, выясняйте. Да не можешь дам выяснить? Я тебе ничего, ты привык, что тебе ничего не дают. И ты сидишь там, как обезьяна какая-то. Фу, блин, даже разговаривать с тобой мерзко. Тебя, видимо, ну что, всю жизнь пинали, унижали, отчим насиловал. Мама узбекам продала, да? Лучше бы она в свое время аборт сделала, когда узнала, что беременна. Вы слова будете отменять. Так, в каком городе вы проживаете? У тебя есть все мои данные. Город Пятигорск. А, да это же недалеко от нас. Я думаю, с вами приезжай, я обязательно встречу и доставлю вас сейчас. У нас тут много кавказцев, которые любят вот таких случайных мальчиков. А я вот, а и вот тебя посадят какие, на барана, и ты будешь работать на дядю, как ты привык это делать. И будешь знаете, вместо вот, зарплаты вот такую, отсасывать. Понял меня? Вот такую нацию, как вы, я не перевариваю. И очень бы с удовольствием с вами разобрался. А ты еще и разжигаешь национальную рознь? Да нет, я просто, да, вы же первые начали. Я русская, вообще-то. Ну, русская я не заметил. Да ты кроме своего носа что-то замечаешь в этом мире? Подними голову к солнцу. Мир большой и интересный. А ты сидишь в своей каморке. Для вас он, для вас тюремная камера. Для вас сжал и сидишь там, трясешься, а никто тюремной... твою фамилию не узнал. Для вас тюремная камера, он тоже будет интересен 2 года ближайших. Да, конечно. Да мы вместе там с тобой будем сидеть. С вами? Не, я с вами там не буду сидеть. Не волнуйтесь. Да не волнуюсь. Ты пойди убейся об стенку. Миру без тебя станет лучше. Вот реально. Ты несешь только хаос и отвращение в этот мир. Ты думаешь, ты позвонил каким-то важным голосом, тут позвонил чмошник. Курица, блин. Безмозглая. Чего тебе еще надо? Ты еще не слился, гондон? А вы же так и умеете только разговаривать. А кредит-то когда платить-то будете? Я тебе ни на один твой вопрос не отвечу, чмошник. Не ответить? Ну, ничего страшного, в суде ответить. Давай суде уже отвечать. Клади трубку и беги рыдать в туалете. Знаете, я первой трубки никогда... Я первой трубки никогда не ложу. Да вот положишь, вот увидишь. Я сейчас еще на такие личности перейду, что ты охереешь. Давайте, давайте. Давайте, я слушаю, давайте. Давайте, давайте. Ты что-то умнее можешь придумать? Давайте. Ну, говорите, говорите. Вы же там хотите мне что-то высказать. Я слушаю. Тебе, по-моему, и так уже достаточно. Да потому что больше ничего не умеете говорить. У вас больше слова на запас не хватает. Да. Все? Продолжай в это верить. Давай, ну, теперь я вам скажу. Я же вам сказал, что ближайшее будущее для вас ожидает. Да, 177-я статья, я помню. Тогда вы вернете денежные средства в банк. Я же тебе сказала, что я на твои вопросы отвечать не буду. Ты забыл? Тогда, я думаю, на вопросы суда... Ущербный. На вопросы суда вы ответите. Вот, на вопросы суда отвечу, а на твои нет. Ну, хорошо, в суде будете вести диалог. Потому что в суде сидят уважаемые люди, а не такие кончалуги, как ты. Ну, не такие, как вы. Ну, и не такие, как я, да. Подсудимые никогда не будут уважаемые люди, а вы подсудимые будете. Я не подсудимая. Вот как буду, тогда я буду разговаривать. Будете, потому что дело банк, документы в банк, документы в суд будут перед... Что, затравил, да? Это не нервничай, пойди водички попей. В зеркало там посмотри. Я лично прослежу. Да что ты там лично будешь смотреть, тебе под затыльник отдадут, и ты забудешь, как там что смотреть. Чтобы документы передали ваши. Давай, что ты? Так что готовьтесь. Да готово уже, готово. Я жду от тебя повестки по факту оскорблений. С удовольствием жду, чтобы посмотреть на тебя ущербного в суде. В суде? Конечно. Ну, в суде-то вы меня не увидите. Вы так увидите, ты будешь юристов. Писать заявление по факту оскорблений, а там дело в суд передается. А на такие судебные заседания вызываются и потерпевшая сторона, и истец и ответчик. Да. Ты не вот в курсе, интересно, да? Будет. Ну, в курсе, почему бы нет? Но я не пойду своего представителя. Может, представитель мой имеет право быть. Ты настолько сышь, что даже в суд сам не пойти. Тебя оскорбили, вот. Тебя унизили, а ты даже в суд сышь пойти сам. Я с вами потом другим путем поговорю. В шоке вообще. Боже мой, какой ты ущербный. Представителя он отправит, потому что ходишь и оборачиваешься, лишь бы никто из заемщиков... Нет, это вы будете ходить. Тебя не нашел. Это вы будете ходить. Ой, боже мой, кошмар вообще. Ну давай, что-то у тебя еще какие аргументы есть. Аргументы потом будут у вас. Парируй. В травматологии. Я смотрю, ты там часто гонишь, да, в травматологии? Ну, смейтесь, вам же положено смеяться. Последний раз посмеетесь. А у тебя вечно посторонние предметы в заднице застревают, да? Что ты в травматологию ходишь, да? 74-й год рождения, да, у вас? Ой, боже мой, аж слезы потекли. Да, я думала, от вашего банка, я думала, что я слышала все, но нет. 45 лет, да вы уже старенькая, куда вы так надрываетесь-то, говорите, вы уже бабуля. Да. А ты ущерб. Куда вам? Куда вам? Я буду бабулей, чем вот таким вот существом, как ты. Нечто. Смотрел фильм Стивена Кинга «Оно»? Вот это про тебя. Я не смотрел такие фильмы. Ну правильно, то психика это и так неустойчивая. Куда тебе еще ужастики смотреть? Я вам с моей психикой все в порядке. Не дай бог, где-то мышка пробежала, ты усрался сразу, да? Ну, у нас с моей психикой все в порядке. Ну да. Давай. Тебе еще недостаточно унижения, да? Я смотрю, ты прям храбрый, отважный. Мне как-то, знаете, вот я сейчас смотрю на вас, мне все равно. Я вижу вашу фотографию, какая вы. Ага. Непонятно что и с чем. Ой, Господи, ты хоть что-нибудь умнее придумай. Тебя же учили твои Зачем? Коучи отрабатывать возражения. Да нет, зачем? Я лучше эти возражения парировать буду своими методами. Своими методами, да? Еще больше буду позориться. Господи. Ущерб. Ну что? Терпила. Еще что-нибудь придумаете? Точно, я придумала, как тебя называть. Терпила. Вот ты терпишь, давайте, и давайте, тебя ну, унижают, давай. Оскорбляют. Не только я, но и по жизни. А ты терпишь. Кстати, научно этот разговор... доказано, что потом из таких, как ты, вырастают маньяки. А ты сейчас вот там вот поработаешь чуть-чуть, тебя оттуда выпрут за такие разговоры, что ты никчемное существо, бесполезное. И ты решишь отыгрываться на этом мире, что вот за свою такую да, нет, ну что. Знаете, у меня психика такая нервная система железная, то, что я прошел то, что вам бы не советовал, ни один бы враг вам не посоветовал. То-то я слышу, что ты на плач срываешься, и лепетаешь там, лепетаешь. Ну, короче, особенно ты, военно... ты понял. А, тебя еще и в армию взяли? Да особенно ладно. В военное время. А пи***цев же в армию не берут. Чё-то, по-моему, это вы, где-то, сейчас про... где-то это здесь сейчас про сейчас кого... я чувствую это вы сейчас про кого говорите? Это вы сейчас про, это вы сейчас про кого говорите? Про тебя. Ты не понял, да? Это вы сейчас... А, это вы, наверное, про... Это вы, наверное, говорите про Александра Ивановича? Не-не-не, извините, про тебя не знал. Говорю. А что же вы стрелки переводите? Я думал про Александра Ивановича Синяева. Кто он? Кем он приходит? Кем же он приходит-то? Я не знаю, слов нет. А у вас и мужа-то нет, я смотрю. Муж-то от вас ушел. Да, правильно, зачем мне муж? Там вот такой вот живой, да. Как ты. Вот это да, ну да, я понятно тогда. Я этих мужиков презираю. Ну, значит, в вашем возрасте, точнее, в вашем таком молодом возрасте что-то сделали не то с вами. Ты по своему опыту... Я, скорее всего, понимаю, что случилось с вами. Сочувствую вам. Спасибо. А я вот тебе не сочувствую. Да и не надо, я не люблю, когда жалеют слабых. Ну, да. А сочувствую... Жалейте слабых. Ну что, молчим-то? Все, да, что, больше сказать нечего, да? Занята. Чем вы заняты? Да тебе какое дело? А, наверное, седину закрашиваете. Ну да, полезное дело. Да-да-да. Правильно, полезное дело. Ага. Вот свою седину я, кстати, могу замазать, а ты новые яйца отрастить не сможешь. А зачем? У меня есть... Нет. Если бы у мужика были яйца, он бы не позволял себе, чтобы с ним так разговаривали. Да, разговаривал бы я по собственному личному телефону с вами бы. Вы не ну, представляете, что бы он был. Ты же видишь мой номер телефона, позвони с личного. Боюсь, у вас потом телефон сломается нечаянно. Да, ты попробуй. Да нет, я даже пробовать не буду. А, мне потому не что нужно. Спышь. Со слабыми людьми, с такими, да как вы, жалкими, я не разговариваю. Просто. Ты можешь говорить все, что угодно. Если бы ты был мужиком, ты бы сказал, окей, я сейчас положу трубку и перезвоню вам с личного. Если я вам с личного, я же вам говорю, перезвоню, вы же потом не сможете да ходить, что, наверное. Да если? Ты докажи свои слова. Че там если бы докабы? Если бы у тебя были яйца, ты был бы мужиком, вот что если. Ну, чего, усерд? Я слушаю вас, вы там что-то высказываете мне, да прям яростно хотите высказать. Занято? Чем? Я же говорю, сидим, ну, давай закрашу. А, мы же уже решили, да. Ой, ты же пошутил там, смеешься, что ли? Конечно. Ага, да, я же тебе уже сказала. Я вас поздравляю. Спасибо. Какой? В черный? В рыжий? В белый? Цвет закрашивать? Зеленый. Хочу быть современной. Зеленый? Вот это интересно. Зеленая? Да. Ну что ж не розовый-то? Не, не люблю розовый. Не любите розовый? Ну это ваша проблема. Да нет у меня никаких проблем. Будут. Ну, посмотрим. А если не будут, нет, то ты балабол. Я? Нет. Я, в принципе, не балабол. А, в принципе, по-моему, балабол. Итак, я так понимаю, вы дальше не намерены вести конструктивный диалог, да? Нет. Не намерена. В чем причина? В чем причина? Да потому что ты ущерб. Поэтому не что? Намерена. Потому что ты ущерб. И что далее? Вы сейчас на данный момент хотите сказать то, что если я мужчина, то в чем проблема для вас составляет? Не мужчина, а ущерб. И что? И в чем причина сейчас на данный момент данной ситуации? В том, что я ущерб уже все сказала. А, что вы? Ущерб. Ущербный вы? Все сказала. Вы ущербный, то есть... Интересное положение дел. Каким же это образом? Ты понимаешь, знаете, что так смешно ничего... выглядит, когда знаете, я тебе не... что-то говорю, а ты мне говоришь, а, это вы ущербные? Да, это как будто сидит там, а, это вы ущербные, да? А, ну я не знал там. Это настолько смешно и нелепо выглядит, что ты даже этого не понимаешь. Почему? Я понимаю. Нет, все, я прекрасно понимаю. Да нет, я, знаете, я на Ютубе не смотрю. Я на Ютубе... Да на потому что вас на Ютубе унижают смотрю, и опускают ваш восточный смотрю только бар. Обзоры матчей. На Ютубе я только смотрю обзоры матчей футбольных. На Ютубе матчи он смотрит. Это секреты тропиканки смотреть надо, а не матчи. Кого смотреть? Вы там говорите секреты громче. Секреты тропиканки. Да нет, я не знаю, что такое. Для меня футбольные матчи лучше, потому что так как сам занимаюсь, я играю за футбольный клуб. Ух ты! А, поэтому ты растерял всю свою честь и достоинство. А ты в своей команде кем работаешь? Играешь, вернее, терпилой или кем? После неудачного матча на тебе отыгрываются, да? Тебя наказывают? Да нет. Да нет, на таких, как вы. Очень интересно. Итак, хорошо, я так понимаю, намерены, вы не намерены вести дальнейший диалог с нами, верно? Не намерена. Придется, я думаю, так прощаться с вами. Давай, пока уже. Или у вас достаточно. Ну, я думаю, вы отключаетесь тогда. Нет. Я тоже не отключаюсь, я не имею права отключаться. Имеешь. Нет? Что, бродишь? Спроси у хозяина, можно я тебе трубочку положить или нет? Что сделать? У хозяина у своего спроси, можно знаете, тебе трубочку? Знаете, я сам себе хозяин. Я сам положить. Себе хозяин, я не привык, чтобы... И у меня нет хозяев, я сам себе хозяин. Ага. Так что, увы, но тут вы ошиблись. Да? Так что я думаю, вам нужно 17 500 рублей, вам нужно будет оплатить завтра до конца дня. А ищите денежные средства. Яйки найти. Вот как ты яйки свои найдешь, как мужиком станешь, я тогда и заплачу. Не поверите, они у меня есть. Да нет у тебя. Ну, я вам не могу ничем, но ну, посмотрите тогда. Куда посмотреть? Не знаю, ну, посмотреть, есть ли они или нет. Ну, мы с тобой все... А, ты же представителя открываешь. Я забыла. Ваши проблемы? Да нет у меня никаких проблем. Вы уверены? Да. Я бы не был на вашем месте таким самоуверенным. Зря. А вот тебе как раз таки уверенности и не хватает. Мне хватает. Нет, не хватает. Кто вам такое сказал? Я тебе это говорю. Не знаю, зря вы так говорите. Вы не правы. Права. Нет. Да. Увы, но нет. Так что вам бы я посоветовал на эти денежные средства идти оплачивать. Не нуждаюсь в твоих советах. Что? Не нуждаюсь в твоих советах. А почему вы не оплачиваете? Объясните. Нет, не объясню. Почему? В чем проблема? Ну, я же тебе уже об этом говорила. Ну, во-первых, не тебе, а вам. Да я с самого начала с тобой разговариваю на «ты». А нужно на «вы», к сожалению? С тобой не нужно. Кто же вам такое сказал? Да я тебе это говорю. Ну, не тебе, а вам же надо. Вы же прекрасно знаете, вы же культурный человек, а ведете себя полной бескультурой. Культурно и уважительно общаются с уважаемыми людьми, которые что-то в жизни представляют, чего-то добились. А вот с такими чмошниками, как ты, надо общаться исключительно и с пренебрежением. Но вы же не знаете, кто что и чего добился. Вот да вы, мне вы достаточно того, что ты застал фамилию свою назвать. Этого достаточно. Потому что в данный момент не требует она для вас этого. Не требует, имеет значения. Требует. Ты ни законов не знаешь. Ты, ну, блин. И законы мы все знаем. Да, ты 230-й федеральный закон даже в глаза не видел. Кто же вам такое сказал? Ну, если бы ты знал 230-й федеральный закон, ты бы назвал свою фамилию. Ну, к примеру, начнем с того, для чего вам это нужно. Я уже говорила о тебе. Ну, значит, повторить еще раз? Нет. Если ты не услышал или не понял, это твои проблемы. Да проблем-то у меня нет никаких. Зачем? Мне какие вы думаете, у меня проблемы? То, что у тебя так ведете, как вот... У тебя ни мозгов, ни проблем, ни яиц. И ничего нету. Вы уверены в этом? Да уверена, я же тебе уже говорила. Не был бы на вашем месте таким самоуверенным. Ты не на моем месте. Это радует. Не факт. Ну, на вашем месте. Зачем на вашем месте, если у вас вот денег смотри, нет? Мы с тобой 33 минуты разговариваем, и ты 33 минуты слушаешь унижение свой адрес. Неужели у тебя нет какой-то мужской гордости, чтобы просто бросить трубку? К сожалению, я не имею права бросать трубки. Не положено. Хреново тебе. Так что ищите деньги, платите. Да у меня есть деньги. Ну платите. Нет. А вы будете платить? Нет. У вас других вариантов нет. Уже год говорите. Я говорю, у вас других вариантов нет просто. У вас просто нет других вариантов. Я тебе говорю, что вы мне год уже говорите, что я буду платить, но что-то никак. Ну, скоро терпение банка просто лопнет. Ага. Вам будут применены санкции. Санкции вам, увы, не понравятся. Ага. Такие, как тебе применили санкции, да? Ко мне? Угу. Нет, только к вам. Ну что? Как вы? Где вы будете оплачивать? Да нигде, я же тебе сказала. Так что ищите денежные средства. Да, они у меня есть. надо ущерба. Вы опять про себя что-то там говорите? Ну как-то? Вот детский сад, вот честное слово. Кто обзывается, тот сам так называется. Да, кто дурак, сам дурак. Средняя группа. Вы там случайно в детском саду не преподаете? Или вы там полы моете? В детском саду не преподают. Детишек учат. Вы, наверное, там полы моете. Да, лучше в детском саду горшки мыть, чем вот так вот, как ты, работать и столько говна на себя слушать. Не знаю, работа хорошая, не пыльная, в теплом помещении, кондиционер. Тебе реально вот нравится, что тебя вот так вот унижают? Высокая заработная плата. Да откуда там в очень восточном высокая заработная плата? Максимум вот ты там пятнашку, двадцатку получаешь. Да нет, вы что, ошибочку, ошибаетесь. Это вы, наверное, там 5-10 тысяч получается в месяц, удовольствуетесь этим. Ну, каждому свое. Ну, может, еще подработкой какой-нибудь занимаетесь? Может быть. А может быть, я вообще не работаю, у меня любовник богатый. Как у тебя. Любовник богатый в 45 лет у вас? Да не смешите, вы что, как такой любовник? Ну, у тебя же есть любовник, почему у меня он не может быть? У меня нет. Ну, как это нет? Я сомневаюсь, так что вот. У тебя там девять. Конечно, не дай бог, если у тебя есть жена и дети, и ты еще и размножаешься. Это было бы печально. А, вот, любовник, вот, к сожалению, что? Скоро свадьба. Ой, к сожалению, боже скоро мой, свадьба. Какой кошмар. Вот так вот. Какой и кошмар. Будут, и тебя стерилизовать надо кошмар? Было. Поздно. Чтоб ты не размножался. Потому что такие, как ты, недостойны продолжения своего рода. Такие же, как и вы. У меня есть дети. Есть? Да. Надо. Печально за них. Угу. Ну, не так печально, как за твоих. Вот у тебя ребенок подрастет, что ты ему будешь рассказывать, что я пи***ем работаю или что? Попрошайкой, звонилкой, телефонной. Ты понимаешь, что ты карму испортил себе, и будущей жене, и детям еще нерожденным? У тебя на 7 поколений ты уже проклят от такой работы. Кем, вами? Да не только мной. Я же не одна такая, которая вас нахер посылает. Поверьте, люди, с которыми я разговариваю, более сейчас да, культурные, что ты там спокойно идут оплачивают кредиты. Дебилы. И спокойно ходят оплачивают кредиты. Угу. Хорошо, я вас понял. Всего доброго. До свидания. Слава Богу. Пока.